Числа, глава 28. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Повели сынам Израилевым и скажи им, «Наблюдайте, чтобы приношение мое, хлеб мой, в жертву мне, в приятное благоухание мне, приносимо было мне в свое время». И скажи им, вот жертва, которую вы должны приносить Господу, два агнца однолетних без порока на день, во всесожжение постоянное. Одного агнца приноси утром, а другого агнца приноси вечером. И в приношение хлебное приноси десятую часть ефы пшеничной муки, смешанной с четвертью гина, выбитого елея. Это всесожжение постоянное, какое совершено было при горе Синае. Приятное благоухание в жертву Господу. И возлияние при ней четверть гина на одного агнца. На святом месте возливай возлияние вино Господу. Другого агнца приноси вечером с таким хлебным приношением, как поутру, и с таким же возлиянием при нем приноси его в жертву, в приятное благоухание Господу. А в субботу приносите двух агнцев, до однолетних, без порока, и в приношение хлебное, две десятых части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, и возлияние при нем. Это субботнее всесожжение в каждую субботу, сверхпостоянное всесожжение и возлияние при нем. И в новомесячие ваше приносите всесожжение Господу из крупного скота двух тельцов, одного овна и семь однолетних агнцев без порока. И три десятых части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлебное на одного тельца. И две десятых части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлебное на овна. И по десятой части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлебное на каждого агнца. Это всесожжение, приятное благоухание жертвы Господу. И возлияние при них должно быть полгина вина на тельца, треть гина на овна и четверть гина на агнца. Это всесожжение в каждое новомесяще во все месяцы года. И одного козла приносите Господу жертву за грех, сверх всесожжения постоянного должно приносить его с возлиянием его. В первый месяц, 14-й день месяца, Пасха Господня. И в 15-й день сего месяца праздник. 7 дней должно есть опресноки. В первый день да будет у вас священное собрание, никакой работы не работайте. И приносите жертву, всесожжение Господу, из крупного скота двух тельцов, одного овна и 7 однолетних агнцев. Без порока они должны быть у вас. И при них приношение хлебное приносите пшеничной муки, смешанной с елеем. 3/10 части ефы на каждого тельца и 2/10 части ефы на овна. И по 10 части ефы приноси на каждого из 7 агнцев. И одного козла в жертву за грех для очищения вас. Сверх утреннего всесожжения, которое есть всесожжение постоянное, приносите сие. Так приносите и в каждые из 7 дней. Это хлеб, жертва, приятное благоухание Господу. Сверх всесожжения постоянного и возлияния его должно приносить сие. И в 7-й день да будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте. И в день первых плодов, когда приносите Господу новое приношение хлебное в седмицы ваши, да будет у вас священное собрание, никакой работы не работайте. И приносите всесожжение в приятное благоухание Господу из крупного скота двух тельцов, одного овна и 7 однолетних агнцев без порока. И при них приношение хлебное пшеничной муки, смешанной с елеем, 3/10 части ефы на каждого тельца, 2/10 части ефы на овна и по 10 части ефы на каждого из 7 агнцев. И одного козла в жертву за грех для очищения вас, сверхпостоянного всесожжения и хлебного приношения при нем. Приносите сие мне с возлиянием их, без порока должны быть они у вас».